Сердцебиение начало ускорять свой ритм, быстрее, быстрее, пока не слилось в монотонный гул. Кровь двигалась по венам уже не толчками, а сплошным потоком. Энергия ЦИ, вырабатываемая сердцем с тысячекратной увеличенной скоростью, стремительно распространилась по телу. Мичия сосредоточилась и вдруг закрыла глаза. Они бесполезны в бою с мастером Тайдзюцу. Из каждой поры ее кожи во все стороны устремились неуловимо крошечные частицы ЦИ. Неуловимые даже для самурая, не владеющего дзюцу, которая использовала сейчас Мичия. Тоширо тем временем усилием воли открывал внутренние врата, сдерживающие до безопасного уровня ток энергии ЦИ в человеческом теле. Открытие их – дзюцу, ранящее изнутри того безумца, что смеет его применять. Вихрь ЦИ кружил вокруг самурая, кожа его багровела, вены вздувались. Пятые врата. Не безумие ли? Рисковать остаться калекой на всю жизнь ради победы на тренировке? Нет, не безумие. Это было сравнение сил двух представителей народов, уже 5 столетий, ведущих кровавый спор. Это не просто тренировка, и он, Маэдо Тоширо, не может позволить себе проиграть. Но что это? Вокруг той девчонки Аи взвивался схожий вихрь ЦИ. Она открыла врата. Ради чего? Только ради того, чтобы посмотреть на поединок? Это шиноби... Она что, поддавалась в поединке с принцессой? Ее проблемы. Что же, сейчас они обе, и Ай, и Мичи, увидят, что такое на самом деле открытие врат. Мир вокруг словно замедлился. Эффект собственного невероятного ускорения. Рывок. Тоширо ринулся в атаку. Единым движением он оказался за спиной Мичи и взмахнул мечом, обрушив удар на ее правый наплечник. Мичи видела. Излучение ЦИ отражалось от всех предметов вокруг, а уж пылающий шар энергии Тоширо был похож на солнце. Особое чувство, заменяющее мастерам угасших глаз природное зрение, позволяло чувствовать перемещение мастера Тайдзюцу, с каким бы ускорением он ни двигался. Побочный эффект от ускорения работы сердца и ураганной скорости выработки ЦИ, сверхстимуляция мышц и начало передачи управляющих импульсов посредством ЦИ в обход обычной нервной системы. Глаза Тоширо расширились от удивления, когда вдруг его меч столкнулся с мечом Мичия. Самурай, потеряв надежду покончить с противницей единым ударом, отскочил. Мичия стояла неподвижно, ожидая атаки. Тоширо, взревев от ярости, устремился к ней и обрушил целый вихрь рубящих и колющих ударов меча на девчонку, которая, вопреки всем мнениям, смела отбивать не только скоростные, но и силовые удары парня. Деревянные мечи сталкивались с такой мощью, что пол под ногами сражающихся и зрителей содрогался, грозя пойти трещинами и разрушиться. Оба самурая были вынуждены направить ЦИ в свое оружие, укрепляя и предохраняя от разрушения деревянные волокна. Тоширо, нанеся с полсотни ударов, отскочил снова и взмахнул мечом. Деревянный клинок оставил за собой светящийся след энергии ЦИ, устремившийся на противницу стремительным и смертоносным, рубящим все на своем пути полумесяцем. Детские игры. Такое может ранить или убить шиноби, но никак не генерала самураев. Мичия приняла разящий серп на выставленную вперед ладонь и ударила дестабилизирующим импульсом ЦИ. Серп лопнул, развиваясь безвредными, потерявшими направленность потоками ветра. Облако, развеиваемое ЦИ, накрыло Мичия, мешая чувствовать окружающее. Попалось! Тоширо ринулся в атаку. Облако ЦИ почти не закрывало ему зрение. Наивный. Какой бы ни был энергетический фон, мастер угасших глаз знает расстояние до объекта. Тоширо вложил в атаку всю свою силу, но Мичия подставила клинок под удар, и пол под ногами сражающихся получил такой импульс, что пошел ходуном, как при землетрясении, и все в зале едва устояли на ногах. По стеклам на окнах пошли трещины, деревянные мечи получили первые выбоины. Это уже серьезно. Тоширо явно желал серьезно ранить свою противницу. Мичия почувствовала поднимающуюся в ней волну злости. Ранить, унизить поражением? Этот самурай, да что он о себе возомнил? Пол завибрировал под ногами девушки-воина. Переполненный энергией ЦИ, воздух дрожал словно от жара. Тоширо еще пытался грубой силой сломить сопротивление чужого клинка. Девчонка не сможет долго выдержать такого напряжения. Еще мгновение и... Мичия сделала резкий рывок вперед и коснулась плеча Тоширо плечом. У нее сейчас не было щита, но рукав кимоно способен выполнить одну из его функций. Стать плоскостью для накопления энергии. Глаза Тоширо расширились на мгновение. Импульс ци. Это дзюцу, которым самураи прошибают вражеский строй и опрокидывают врагов. Мечник отскочил единым рывком, но волна ци, ринувшаяся из рукава девчонки, настигла его и сшибла с ног. Кувыркаясь через голову, Тоширо пролетел через весь зал и едва успел сгруппироваться перед ударом о стену. Боль полоснула сознание. Кажется, повреждены суставы на руках и ногах. Оттолкнувшись, Тоширо прыгнул в сторону, а в то место стены, от которого он отскочил мгновение назад, вонзился деревянный клинок. Синее свечение скользило по дереву, и кирпичная кладка была пронзена почти без сопротивления. Мичея, взмахнув клинком, распахала стену словно плугом мягкую пашню. Тоширо, на которого обрушился новый удар, припал на одно колено. Удар импульса ци отбил ему все внутренности. Боль разливалась по телу, намекая, что долго в этом бою ему не продержаться. Девчонка-мечница начала наносить быстрые удары один за другим, тесня отступающего противника. Тоширо видел вздувшиеся вены по всему ее лицу, оскаленные зубы, с которых вниз по подбородку стекала слюна, кожу противоестественно багрового цвета. Мичия была на пределе, но устоять против такой мощи... Очередной удар сбил Тоширо с ног, и парень едва успел перевернуться на спину, чтобы подставить клинок под удар. Пол вздрогнул, бетонные плиты сместились. Тоширо почувствовал, как сознание заволакивает всепоглощающее бешенство. Он проигрывает. Проигрывает вчистую какой-то девке из травогрызов. Дни и ночи бесконечных изнуряющих тренировок – это ничто? Ради чего? Ради того, чтобы стерпеть позор и унижение, оказавшись неспособным противостоять среднему генералу соседней страны? Шестые внутренние врата отозвались на его ярость. Новая сила начала заполнять тело. Мичея взмахнула мечом, и клинок ее качнулся вниз. Для открытия врат воину нужно сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Концентрация, занимающая доли мгновения, которые на достигнутых обоими воинами суперскоростях растягиваются в секунды. Деревянный меч со свистом рассек воздух и рубанул живую плоть. Брызнула кровь. Между лежащим на полу Тоширо и нависающей над ним разъяренной Мичея вклинилась кицунэ, принявшая удар меча на запястье. Вихри энергии ци трепали волосы и одежду девчонки. Сила удара опрокинула оборотницу, и теперь она полулежала, опираясь правой рукой о пол и защищаясь левой. Деревянный клинок прорезал доспех на ее руке почти без сопротивления. Кровь текла из раны на запястье девчонки, но... Руку оборотницы окутывало синее сияние. Пропуская ци по костям, она смогла укрепить их так же, как самураи укрепляли и острили потоками ци свои клинки. «Хватит!» — закричала перепуганная насмерть оборотница. «Вы с ума сошли! Я не позволю вам убить друг друга! Слышите меня?» Напряжение продержалось еще несколько мгновений, а затем начало опадать. Тоширо расслабился, и внутренние врата его духа стали закрываться. Затмевающая сознание боль разлилась по телу. Мичея осела, словно тряпичная кукла, и схватилась за сердце. «А вы что стоите?» — крикнула кицунэ, обращаясь к телохранителям. «Как вы могли допустить такое?» «Тише!» — тяжело дыша, Мичея припала на одно колено. Вздувшиеся вены на ее лице медленно опадали. Сердце переходило на обычный ритм. «Они не владеют той же скоростью, что ты, я и Тоширо-сан. Для них бой выглядел совсем иначе. Они не могли успеть остановить нас». Несколько человек подбежали к мечи, но принцесса отогнала их взмахом руки. Сердце истрепано. Даже с особым усилением мышц оно не может выдержать сверхнагрузок, задаваемых при применении дзюцу угасших глаз. Чтобы сохранить собственную жизнь, самураи вынуждены были создать способ самоисцеления. Иначе, даже победив, воин не прожил бы и нескольких часов. Сложив руки в молитвенном жесте, Мичия взяла контроль над большим количеством излишней ци, что продолжало циркулировать по ее телу после завершения дзюцу угасших глаз. Не пропадать же добру. Ци начала преобразовываться в целебное излучение, подпитывающее истощенные клетки тела, реанимирующее погибшие. Зеленый свет окутал всю фигуру принцессы. «Значит, вот они какие, генералы страны Лугов!» Опираясь о меч, Тоширо с трудом поднимался на дрожащих ногах только для того, чтобы почтительно склониться перед принцессой. «Я недооценивал ваше умение, мечи Химе. Признаю вас великолепнейшего воина, равного которому еще не встречалось на моем пути. Гордость и ярость обуяли меня во время сражения. Я спровоцировал вас ступить за грань дозволенного на тренировке. Это моя вина, и я сполна наказан за свою гордыню». «Вы были готовы открыть шестые внутренние врата, Тоширо-сама, хоть и осведомлены, вне сомнения, сколь тяжелы были бы последствия для вас самих. Ваша воля к победе выше всяких похвал. Любой господин был бы горд за самурая, подобного вам». «Благодарю вас за добрые слова, Мичия Химе. Можете всюду рассчитывать на мой меч в защите ваших интересов, как будущая супруга моего господина и как человек, завоевавший мое искреннее уважение и восхищение». Боль резанула сознание, и Тоширо едва не упал. Кицуне метнулась к нему, подхватывая под руки. «Кара за открытие внутренних врат», — с трудом произнес Тоширо. «Мне нужно в лазарет. Не беспокойся, Айсан, у нас хорошие медики». «Я помогу тебе дойти», — с готовностью отозвалась девочка. «Обопрись мне на плечи». «Не стоит», — Тоширо рассмеялся. «С этим справится любой слуга, а ты...» Парень приблизил губы к ушку Кицуне и зашептал. «Иди переоденься, у самураев очень тонкое чутье. Хоть пятно еще не протекло, но запах тянется явственный». Кицуне, густо краснея, оставила Тоширо и прытко убежала. Встав на пути взбешенной принцессы, готовая рвать и метать, она немало напрудила в штаны. Мичия проводила оборотницу ехидным взглядом. Человек контрастов. Бесконечная трусость и отчаянная храбрость. Детская глупость и вполне взрослая рассудительность. Слезы, сопли, слабость и... блокировка удара самурайского меча собственным запястьем. «Тоширо-сан», — обратилась принцесса к капитану дворцовой стражи, «вы можете испытывать неприязнь и даже враждебность к нам, людям страны Лугов. Я не осуждаю вас за это, но прошу, чтобы ни случилось, не переносите подобные чувства на эту девочку. Люди, подобные ей, не видят границ стран и социального разделения. Она будет любить меня и вас, защищая в меру сил, не потому что мы из страны Лугов или страны водопадов, а просто потому что мы ее друзья». «Уникальный человек», — Тоширо глубоко вздохнул. «Уникальные люди порой, как гласят истории в старых книгах, способны творить чудеса, даже стать нитью между двумя полюсами сил и примирить древних противников. И пусть ей помогут в этом боги». Самурай зашелся в приступе болезненного кашля. Отбитые легкие жутко болели. Над комплексом дворцовых зданий и городом, окружавшим его, сгустились сумерки. Мичия, приняв освежающий вечерний душ, вышла на балкон, поднимающийся над большим парком. «Похоже, мастера погоды перестарались», — сказала Мичия, устремляя взгляд к ясному небу, на котором все отчетливее становились видны россыпи звезд. «Облака, наверное, неделю не смогут оправиться и вернуться на это небо. А в стране Лугов сейчас, скорее всего, идет белый и пушистый снег». На балконе для удобства созерцания сада стояло несколько стульев и столик, на котором была оставлена вазочка со сладостями. Бой с Тоширо истощил силы мечей, и слабость до сих пор не отпустила ее. Присев на стул, девочка глубоко вздохнула, отломила кусочек шоколада и расслабилась. Черная тень неслышно двигалась во тьме, медленно подбираясь к принцессе, очарованной прекрасным видом сада. Зверь готовился к атаке на неосторожного человека. «Ох, сейчас кто-то получит по шее!» Не дожидаясь, заявила Мичия. Кицуне, взвизгнув, отскочила метра на три. «Мичи-чан, ну что ты такая? Можно же иногда поддаваться!» «Я тебя умоляю, хватит на сегодня глупости. Знала бы ты, как я устала». «Да ладно, вся ночь впереди, выспаться времени хватит». «Кицуне-чан, прошу, прекрати, я действительно устала». «Извини». Оборотница стушевалась, подошла к Мичи и, взяв стул, села рядом. «Тогда можно я здесь посижу?» «Что, больше никто с тобой не играет? Чем занималась-то весь вечер?» «Мы были вместе с Хикари-сан». «Да? И чем были заняты?» «Сначала она помогала мне делать уроки, потом ужинали. Леди Хикари сама приготовила для меня еду, потом приняли ванну». «Приняли? Стало быть, вдвоем?» Кицуне кивнула с улыбкой. «Хикари-сан вымыла меня с ног до головы. А еще она, оказывается, любит плескаться водой, щекотать пятки и под ребрами. Не отбрыкаешься». «Всем-то не рассказывай», — возмутилась Мичия. «А я и не всем». Кицуне хихикнула, вспоминая игры в воде. «Ну, тебе-то можно, наверное?» «Ладно, мне можно. Ну, а что дальше-то было?» «А потом мы смотрели фильм». «Интересный?» «Интересный. Но Хикари-сан его совсем не замечала. Она обнимала меня и смотрела таким взглядом, словно...» Кицуне засмущалась, не зная, как выразить словами свои чувства к необычайно доброй к ней женщине. «Я понимаю, о чем ты». «Правда?» «Да». Мичи устремила взгляд в темное небо. «Мы родились в жестокое время и порой не вправе жить так, как того хотим. Я младшая из троих детей даймё страны Лугов. У меня есть двое старших братьев, но отец все равно был недоволен, что я родилась девочкой. Враги нашей страны сильны, армия очень нуждается в солдатах. Как и братьев, меня отняли от матери почти сразу после рождения и воспитывали как самурая, уступающего братьям во всем, но все же самурая достойного ранга генерала и способного командовать армией. Я редко виделась с матерью, но она тайком присылала мне подарки и иногда письма. Отец боялся, что мама своей заботой и лаской испортит меня, поэтому держал на расстоянии, а она всегда переживала за меня гораздо больше, чем за братьев. Она считала, что мне приходится гораздо тяжелее психологически, чем им, и страдала от бессилия помочь. В краткие моменты встречи она смотрела на меня с любовью, тоской и нежностью. Думаю, так же на тебя сейчас смотрит леди Хикари. Камигами на Утоми очень добры и чутки. Материнские чувства в них сильны, как в самых любящих из матерей. Когда тебя нет рядом, она не находит себе места и бродит по комнатам в волнении. Все ее стремления баловать тебя, окружать заботой и лаской. Но никто не посмеет обвинить ее за несдержанность. Она слишком долго была одинока». Кицуне печально вздохнула. «Я боюсь спрашивать Хикари-сан о прошлом, но чувствую, что было что-то очень плохое». «И правильно делаешь, что не заставляешь ее вспоминать. Не надо пока». Кицуне задумчиво сидела некоторое время, не смело поглядывая на подругу и сразу отводя взгляд. «Ну ладно», — улыбнувшись, сказала Мичи. «Хватит глазки строить. Что еще хочешь спросить?» «Мичи-чан». Кицуне запнулась и виновато опустила голову. «Скажи мне, кто такая мама? Это просто человек, который о тебе заботится?» «Нет, ты не знаешь даже таких простых вещей?» Мичия вспомнила свое удивление во время беседы в поезде, когда девочка-лисичка попросила сказать, кто такой отец. «Ну что же, придется объяснить». Хикари отложила книжку, которую пыталась читать в отсутствие Кицуне, и поднялась с кресла, едва девочка вошла в комнату. Пожелала Мичи Химе спокойной ночи. С улыбкой сказала Камигами Ноу Томи, приближаясь к приемной дочери и помогая той снять наброшенное на плечи пальто. «Тебя довольно долго не было. Решили немного поболтать? Надеюсь, не шалили?» «Нет». Кицуне покачала головой, и Хикари заметила, что девочка смущена чем-то. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке», — ответила оборотница и сжалась, втянув голову в плечики. «Мичи-химе ругала тебя?» «Нет». «Но что же тогда? Я же вижу, что что-то случилось». Люди редко появляются на свет так же, как ты, Кицунэ-чан. Чаще всего дети рождаются естественным путем, то есть развиваясь до рождения не в пластиковом или стеклянном резервуаре жизнеобеспечивающей машины, а в животе у женщины. Когда ребенок появляется на свет, он беспомощен и слаб. За его жизнь и взросление берут на себя ответственность те, кто подарил ему счастье рождения – папа и мама. Они учат ребенка всему, что понадобится позже в жизни – ходить, говорить, общаться с другими людьми. Папа и мама заботятся о ребенке, кормят, одевают, помогают в выборе жизненного пути. Но самое главное, что могут они дать ему – родительская любовь. Я думаю, ты знаешь, что это. Мне кажется, я понимаю, но ведь я не была в животе у леди Хикари до своего рождения. Значит, она мне не мама? Бывает так, что дети остаются без родителей, теряют их или оказываются брошенными. Тогда человек, принявший такого ребенка к себе, становится его названным приемным родителем или опекуном. Опекуном? Взявший на себя обязанности заботиться, но не более того. А леди Хикари кто для меня, опекун или мама? А вот это уже можете решить только ты и она. Я хочу спросить вас, Хикари-сан, тихо произнесла Кицунэ. Вернее, попросить. Нет, спросить, наверное. О чем же, маленькая моя? Хикари присела перед оборотницей на корточки и, подняв руку, ласково погладила ее по голове. Кицунэ запнулась, смущаясь все больше. То, что произошло в последние несколько дней, было очень похоже на сказку. Вокруг Кицунэ появилось столько хороших людей, много новых друзей, ставших очень близкими. Но леди Хикари была особенной. Больше, чем у всех других, Кицунэ хотела видеть цвет радости в ее глазах. Хотела, чтобы этот человек смотрел на нее с гордостью и любовью. Сотворив шалость, Кицунэ замирала от страха, боясь увидеть в глазах Хикари укор и разочарование. Внимание этой женщины, добрые слова или похвалы за какое-нибудь хорошее дело стали для Кицунэ вдруг с первых минут знакомства самым главным в жизни. Но сейчас Кицунэ боялась. Страх окутывал ее душу липким холодным туманом. Что произойдет, если она спросит у этой женщины, можно ли назвать ее мамой? Не сочтет ли Хикари за наглость такое заявление? Ведь это прозвучит почти как требование. «Прими меня как собственную дочь, подари мне свою любовь». «Но ведь ты мне не родная, Кицунэ-чан». Кицунэ боялась этих слов и не хотела ни к чему принуждать леди Хикари. Она хотела только видеть по утрам ее добрую улыбку и слышать ласковый голос. Хотела, чтобы этот человек был рядом, жалел, когда ей плохо, и радовался, когда ей хорошо. Кицунэ не знала, как описать свои чувства, и только теперь, услышав от Мичи, что такое мама, поняла. «Но если Хикари скажет нет, как жить после такого?» Рухнет мир, и Кицунэ, понимая это, боялась. Не смея задавать вопрос, она обняла ставшую ей самой близкой женщину и прильнула к ней, прося защиты от страхов и переживаний. «Этого мало». Чувства разрывали душу Кицунэ, и девочка в бесконечной любви одинокого ребенка к приютившему ее взрослому коснулась щеки Хикари губами, передавая ей волну нежной детской ласки. «Ах, лисенок!» Хикари, роняя слезы счастья, сжала девочку в объятиях. В ту ночь Кицунэ так и не отпустили страхи, обернувшиеся тяжелыми кошмарами. Ей грезилось, что она снова оказалась в темных лабиринтах базы хозяина и что леди Хикари нет рядом. Она искала, бегала по бесконечным серым коридорам, а сидящие в тесных клетках страшные люди смотрели на нее со всех сторон, и глаза их горели лютой ненавистью. Один из этих серых чудовищ поднялся и, протиснувшись сквозь решетку, направился к ней. «Что ты делаешь здесь, маленькая?» Прошелестел его голос, и узник поднял руки, которые Кицунэ тотчас узнала. Руки грязные, костлявые, которые сомкнулись тогда на ее шее. Девочка проснулась с криком ужаса, и леди Хикари, прибежав из своей спальни, до утра сидела на постели Кицунэ, позволив названной дочери дремать в своих объятиях. Кицунэ чутко спала и только крепче сжимала руками ладонь женщины, если кошмары начинали возвращаться. Мама была рядом, только это могло успокоить маленькую оборотницу сейчас. Ближе к утру девочка скользнула в сон, но не прошло и часа, как Хикари, на руках которой она спала, принялась будить ее. «Айчан, Айчан, проснись!» Кицуне тихонько заворчала, прося еще пару минут для сна. «Проснись, глупышка, пора собираться в школу!» «У-у-у!» Новизна идеи уже погасла, и Кицуне, не выспавшаяся за ночь, не вспыхнула энтузиазмом. «Поднимайся, маленькая моя. Нехорошо опаздывать в школу, и не надо расстраивать мечей Химе». «Наверное». Приоткрывая глаза, Кицуне кивнула. «Она меня электричеством злюка». «Поднимайся, поднимайся. Скорее умываться, одеваться и завтракать. Не хочется ведь молнии схлопотать, верно?» С леди Такой они столкнулись в коридоре по пути в ванную комнату. Служанка, несшая им свежие полотенца, с умилением взглянула на девочку, сонно протирающую глазенки кулачком. «Пути-пути, не выспался котенок!» – промурлыкала старушка себе под нос. Деды-самураи, следовавшие за Хикари неотступно, ехидно переглянулись. Совсем их женщины расклеились, ну и не мудрено с таким-то пушистым питомцем. Умыв Кицуне, Хикари отвела ее обратно в комнату и вынула из шкафа школьный костюм. Белая блузка, черный сарафан и короткий жакет. Один вид этого наряда еще вчера приводил Кицуне в неистовый восторг. Почему же сейчас она почти даже не смотрит на него? Хикари помогла Кицуне стянуть пижамку, сняла с вешалки блузку и, одев ее на девочку, начала неспешно застегивать. «Все-таки что-то у тебя случилось, Айчан», — сказала женщина, тихо вздыхая. «Почему ты не хочешь мне рассказать?» Кицуне смущенно опустила голову, боясь поднять взгляд на Хикари. «Ты что-то натворила?» Девочка покачала головой. «Это связано с мечи?» «Нет». «А, понимаю. Тоширо-сан нравится тебе, но ты не знаешь, как об этом сказать и что делать?» «Нет», — снова ответила Кицуне и умолкла. «Ну что же тогда?» Девочка молчала. Леди Хикари вздохнула, завязала в бантик ленточку под воротничком Кицуне и потянулась за сарафаном, когда вдруг тонкие пальцы Кицуне схватили ее за руку и крепко сжали. «Айчан! Хикари-сан!» — дрожа произнесла маленькая оборотница. «Я хочу попросить вас...» «О чем угодно, маленькая моя!» «Хикари-сан, пожалуйста, разрешите мне... Просто я очень хочу...» «Что же?» «Просто хоть один раз я очень хочу назвать вас мамой». «Вот в чем дело». Женщина на несколько секунд онемела, а затем томное тепло заполнило ее сердце. «Глупенькая моя», — проговорила она, всхлипывая и заключая девочку в объятия. «Ты спрашиваешь, но ведь едва тебя увидев, я только об этом теперь и мечтаю». Словно давящий тяжелый камень на плечах Кицуне дал трещину, рассыпался на куски и исчез. Больше она не будет одинока, никогда. Теперь у нее есть... Вздохнув прохладный утренний воздух, проникающий в комнату из приоткрытого окна, Кицуне закрыла глаза и, млея от счастья, шепнула на ушко Хикари. «Мама!» — такое простое и красивое слово. Время неумолимо продолжало свой бег. Снеговые тучи над городом так и не появились. Едва закончился один праздник, сразу без перерыва начался следующий. Снова взлетали вверх фейерверочные ракеты, но Кицуне почему-то уже не забавляли красочные вспышки в небесах. Свет фейерверков не мог рассеять липкий мрак, расползшийся по коридорам дворца. Всю ночь до самого утра девочка боялась выйти из комнаты и пряталась под одеялом в кровати от окружавших и незримых страхов. Вот уже второй день истекал с момента, как Мичия, спешно распрощавшись с подругой, удалилась и забрала с собой всех телохранителей и прислугу. Незнакомые люди, хмурые и вечно сердитые, окружали теперь Кицуне. Маленькую оборотницу коробило от пустых взглядов служанок и неестественно кукольных движений стражи. Они словно вовсе не были живыми. Как бездушные марионетки, эти люди играли свою роль, полностью подчиненные воле невидимого кукловода. С ними нельзя было разговаривать, нельзя было шалить в их присутствии. Другое дело, что и обычная веселость Кицуне исчезла. В Вчера вечером девочка уже видела мелькнувшие подозрительные тени за окном, и сердце ее все больше наполнял страх. Одно приносило успокоение – Тоширо остался. Присутствие этого человека внушало надежду, что ее, Хикари и остальных есть кому защитить. Надежный человек, сильный и добрый, он ни на шаг не отходил от Кицуне в эти дни. Девочка была благодарна ему за поддержку и все чаще дарила свой ласковый взгляд. «Тоширо-кун», — сказала Кицуне ему во время вечерней прогулки по парку. «Мичи-чан просила меня не искать ее, но я должна слушаться. Прошу тебя, помоги, я хочу увидеть ее и убедиться, что с ней все в порядке». «Думаю, не будет вреда, если ты посмотришь на мечей Химии издалека. Уверяю, что сейчас нет никакой угрозы для ее жизни и здоровья. Но если ты так сильно хочешь убедиться в этом, я помогу тебе. Следуй за мной». «Спасибо». Кицуне с благодарностью коснулась его пальцев и робко отдернула ладонь. Тоширо провел ее через парк, потом они долго блуждали по коридорам дворца и, наконец, вышли к огромному залу, в котором шло непонятное для Кицуне действо. Здесь было множество богато одетых людей, но Кицуне сразу заметила мечи в окружении слуг и придворных. В невероятно дорогом многослойном кимоно она сидела на пирамидальном возвышении в дальнем конце зала, а рядом с ней восседал, сонно клюя носом, жуткий человек. Распухшая рыхлая туша с мертвецки бледной кожей, вислые щеки, безобразно распухший подбородок, свисающий на грудь, короткие, заплывшие жиром ручонки. Кицуне содрогнулась, спешно отводя взгляд. Увидев мечи, она почувствовала только больше беспокойства. Почему принцесса сидит рядом с этим безобразным человеком? Ее лицо, как у тех служанок, остекленевший взгляд ни единой подвижной черточки. «Что здесь происходит?» — шепотом спросила оборотница. Тоширо вздохнул. «Скажешь ей, глупость какую-нибудь учинит обязательно». Это празднование в честь союза двух стран, согласившихся жить в мире меж собой. Благодаря этому действию люди некоторое время смогут жить спокойно, не боясь нападений со стороны соседей. «Тогда это, наверное, хорошее дело, только почему мечея такая?» Для нее это действие малоприятно, но ради блага обоих народов придется потерпеть. Кицуне кивнула, чувствуя неутихающую боль в сердце. Мир — это хорошо, но почему он достигается через такие странные ритуалы и мучения ее подруги? «Пойдем». Тоширо коснулся ладонями плеч девочки. «Не будем мешать мече и химе. Ей будет только хуже, если она узнает, что ты наблюдаешь за ней сейчас». «Я понимаю», ответила Кицуне тихим голосом. Тоширо увел ее обратно в сад, подальше от пестрых толп, переполненных фальшью, лживой радостью и раболепством. Капитан самураев сам не любил такие показушные пышные празднества и в меру сил терпел чиновников и дипломатов, с которыми волей-неволей приходилось общаться. «Скоро все это должно закончиться, Ай-чан», шепнул он девочке, которая безмолвно тенью брела рядом. «Еще один день, и мечей химии вернется к нам. Все будет как прежде. Я слышал, что Юидай сама намерен отправить ее в один из замков на севере страны. Вы сможете уехать отсюда и жить спокойной жизнью вдали от интриг и подлости этого места. Какую бы моральную травму не получила бы сейчас мечей химии, я уверен, у тебя получится исцелить ее душу». «Я смогу», — тихо пообещала Кицуне. «Но Тоширо-сан поедет с нами?» «Ты хочешь этого?» Кицуне вдруг бросилась в его объятия и прильнула к самураю, как испуганный ребенок бросается к взрослому, чтобы спрятаться от подступающего страха. Тоширо поднял руки и обнял ее, крепко, по-мужски, обещая слабой девочке свою защиту. «Ай-чан». Самурай коснулся губами ее волос. «Я никогда не встречал людей, подобных тебе. Ты прекрасна телом и душой. В наш век, в эпоху войн, люди превратились в подобие демонов, и ты среди них, словно красочная бабочка в океане пламени. Леди Хикари, мечи и химе, они похожи на порыв ветра, отклоняющий языки огня от твоих нежных крылышек. Если ты позволишь мне стать еще одним таким порывом, я буду счастлив». «Тоширо-сан». Отец очень много внимания уделяет укреплению собственной власти в клане и расширению влияния Маэда в стране. На мне лежит большая ответственность, как на продолжителе его дел. Будет очень непросто. Тем более, что руководство кланом вовсе не то, к чему я всю жизнь стремился. Без лицемерия и лжи тяжело управлять людьми, сложно сохранить душевное равновесие на вершине власти. Мои мечты гораздо проще – быть рядом с кем-то, кто нуждается в моей силе, хранить и оберегать его. Айчан, позволишь ли ты мне считать тебя таким человеком? Кицунэ ответила ему счастливым вздохом. Тьма отступила и начала рассеиваться. Стало тепло. Хотелось свернуться котенком на руках этого человека и замурлыкать. Как хорошо, что все злое вот-вот закончится, и вопреки опасениям мечи, они смогут покинуть сад за высокими стенами. Тоширо вдруг встрепенулся и спешно отстранился от Кицунэ. По парковой аллее к ним приближались несколько человек. Леди Хикари, очевидно обеспокоенная долгим отсутствием своей воспитанницы, вышла искать ее. Не доверяет? Нет, здесь что-то другое. Почему на ее лице растерянность и смущение? «Айчан», — сказала Хикари, оставляя свою немногочисленную свиту и приближаясь к молодым людям. «Прошу тебя, возвращайся в наши комнаты вместе с леди Такой. Микио-сан будет сопровождать вас. Я хочу поговорить с господином Тоширо». «О чем?» Не задумываясь, брякнула Кицунэ и заслужила укоряющий взгляд со стороны леди Хикари. Примолкнув и опустив голову, девочка отправилась к Таке, и та увела ее. «Судя по всему, разговор будет серьезен», — сказал Тоширо, проводив подругу взглядом и обращая все внимание к леди Хикари. «Я слушаю вас, госпожа. Речь пойдет о Бае, но сначала я должна спросить, как вы относитесь к ней?» «Что же, не буду лукавить. Детский беззаботный характер и душевная доброта вашей дочери совершенно очаровали меня. Это удивительный ребенок, красоту которого сложно описать словами. Я стала замечать взаимное благожелательное отношение между вами и не могу больше скрывать некоторые факты, иначе в будущем это может оказать неблагоприятное влияние». «Слушаю вас, Хикари-сама», — хмурясь произнес Тоширо. «Не откажете мне в небольшой прогулке?» С поклоном попросила Хикари, и они вдвоем медленно побрели по аллее вдоль двух рядов лишенных листвы темных деревьев. Хикари говорила, и чем дальше, тем сильнее хмурился Тоширо. Туманные речи, призванные подготовить собеседника к чему-то тяжелому и шокирующему. «Прошу вас быть осторожным, Тоширо-сан, и не упоминать этой темы в присутствии Аи. Она очень ранима, хоть и старается не показывать обид и страданий, чтобы не ранить нас. Она все еще ребенок, который очень многого не понимает. Пусть ее душа немного окрепнет перед получением печального знания, способного разрушать мечты». «О чем вы говорите, Хикари-сама? Я обещаю вам не ранить Аи, но недостаточно ли уже томить меня темными предчувствиями и странными догадками? Аи смертельно больна? Ей осталось жить совсем недолго?» «Нет, слава богам и духам предков, дело не в этом». «Тогда в чем же?» «Дело в ее биологической сущности. Аи была создана в лабораториях для войны. Только для войны. Она никогда не сможет родить ребенка». «Только для войны? Бесплодно?» Тоширо остановился. Лицо его отразило глубокое потрясение от страшной догадки. «Не может быть. Аи по модели первых поколений?» «Да». Бледнее дрогнувшим голосом произнесла Хикари. «Все именно так». «О, духи предков!» Тоширо обратил взгляд безумных глаз на Камигами Наотоми. «Вы шутите? Проверяете меня?» «Я не настолько жестока, Тоширо-сан. Замечая ваше взаимное влечение, я решил рассказать обо всем прежде, чем вы дадите друг другу важные обещания. Умоляю вас быть добрее, Каи. Она не виновата в том, что ее сделали такой. Ее отклонение – беда для всех нас, но больше всех страданий получит не кто-нибудь, а она сама». Тоширо сделал несколько шагов в сторону и сел на парковую скамью, стоявшую у края мощенной дорожки. Подняв руки, он закрыл лицо ладонями и тяжко со стоном вздохнул. «Не может быть! первые поколения». Хикари молчала. Что можно еще сказать? Тишина длилась довольно долго. Тоширо в шоковом состоянии размышлял, и взгляд его метался по пустому парку. «Шутка? Так не шутят. Правда? Неужели это правда? Как ни скрывай, окончательно не спрячешь. Ай, калека от рождения. Окруженная обычными здоровыми людьми, она словно несчастный инвалид обречена на отчуждение. Она на отчуждение, а ее друзья на насмешке. Мечей проще, для нее Ай просто подруга, с которой можно весело и непринужденно общаться. Но как быть ему? Капитан дворцовой стражи, взявший себе в жены красивую куклу. Так будут о нем думать. Как хранить верность той, кто никогда не сможет подарить тебе постельной близости? Как жить с той, что никогда не родит тебе ни дочери, ни сына-наследника? Неважно, что будет на самом деле, но взгляды посторонних... Посторонних. Простите меня за растерянность и недостойные сомнения. Тоширо улыбнулся и тяжело поднялся. Я благодарю вас за искренность и обещаю, что сделаю все ради того, чтобы не причинить боль Аи. Мне нужно только немного времени, чтобы все полностью осознать и решить, как действовать дальше. Я хотел бы сохранить дружеские отношения с вами и вашей дочерью. Если она позволит, я не хотел бы расставаться с ней. Как бы ни было, Аи – это Аи, прекрасный, добрый человек. Несколько учеников-самураев потрясенно смотрели, как заявившийся в спортзал капитан дворцовой стражи кромсает деревянным мечом несчастный столб Макивару. Щепки так и летели во все стороны. «Наверное, что-то случилось», — шепнул один из подростков другому. «На лицо его посмотри. Неужели ему отказала в любви та юная Камигами Наотоми, о которой столько слухов? Наконец-то нашлась девчонка, которая и этого урода обломала». Малолетки злорадствовали, а Тоширо обрабатывал Макивару до полного изнеможения и разрубил надвое деревянный столб в финальном ударе. Тяжелая работа и прохладный душ помогли ему собраться с мыслями и все обдумать. Из душа Тоширо вышел с улыбкой на губах и уверенным выкриком подозвал одного из своих телохранителей. «Передай дворцовому садовнику, что я приду к нему минут через 30. Пусть приготовит и заставит расцвести несколько красивых цветов. Я выберу лучший». Телохранитель поклонился и поспешил исполнять приказание. В декабре темнеет рано. Хикари сидела у окна, за которым давно угасли последние отблески дня, и слушала беззаботный щебет Кицуне, которая рассказывала свои фантазии о том, каков будет замок, в который они все вместе, вместе с Мичией и Тоширо, отправятся уже очень скоро, возможно, даже завтра или послезавтра. Какая у нее, Кицуне, будет комната, какой под окнами комнаты будет садик и как в этом садике будет приятно гулять в теплую и солнечную погоду. Смешная детская болтовня, о которой девчонка сразу забыла, едва леди Така вошла и сообщила о том, что пришел капитан самураев Тоширо. «Наряженный с подарком!» Подмигнув расцветшей отчасти девчонки, сообщила служанка. «Я встречу его». Хикари поднялась из кресла. «А можно я?» Встряла Кицуне. «Так и побежишь?» Спросила Така с долей ехидства. «Даже не переоденешься? Юноша к ней при всем параде, а она что, в обычном платье?» «Вы подготовьтесь, а я пока ненадолго займу его». Хикари поспешно вышла из комнаты. «Бабушка Така, а какое платье можно одеть?» Кицуне юркнула к шкафу и, открыв его, принялась перебирать наряды. «Это? А может быть, это?» «Есть идея получше». Така вынула из нижнего ящика шкафа коробку с аккуратно уложенным новым шелковым кимоно. «Он в классической одежде. Думаю, ты будешь прекрасно смотреться рядом с ним, если оденешь это». Кицуне, рассматривая рисунок на кимоно, кивнула с замиранием сердца. Така не просчиталась. Тоширо, к которому Кицуне вышла минут через 15, несколько секунд не мог отвести от нее восхищенного взгляда, в котором девочка с удивлением отметила странную печаль. Тоширо был расстроен чем-то? Что случилось? Глаза Кицуне испуганно расширились. У Мичея беда? «Ты прекрасна, Айхиме», — сказал Тоширо, сжимая в руках небольшую коробочку в алой упаковочной бумаге. «Прекрасна и недоступна, как небесная волшебная дева. Ты всегда была такой в каждый из моментов наших встреч. Девочка, сияющая волшебством и слишком красивая, чтобы быть частью реальной жизни». «Спасибо, Тоширо. Сан». Не замечая подвоха в словах самурая и того, что Хикари не смотрит на них, пряча слезы, девочка засмущалась и скромно опустила личико. «Мне хотелось бы поговорить с тобой, Ай-чан. Прошу составить мне компанию этим вечером, если только я не нарушаю каких-либо важных планов». «Буду счастлива разделить с вами удовольствие от прогулки, Тоширо-сан», — тихо ответила Кицуне. Така с тревогой посмотрела на Хикари, но та сделала ей знак рукой. «Не вмешивайся». «Дети сами должны разобраться в своих чувствах», — сказала она, когда капитан самураев увел девочку с собой. «Я доверяю Тоширо и верю, что он сможет подобрать правильные слова, чтобы не разрушить их саи дружбу. Только дружбу. Он сказал мне, что не может подарить Ай больше. Надеюсь, что дочка не будет глубоко ранена. Она ведь еще слишком маленькая, чтобы влюбиться по-настоящему». Вдоль аллеи горели фонари. В их свете в пустом малом дворцовом парке сквозь ночь медленно брели двое. «Ай-чан, ты знаешь, чем отличается мальчик от девочки?» С изрядной долей вкрадчивой насмешки спросил Тоширо. «Не знаю», — неожиданно сердито ответила Кицуне. «Что, совсем?» — молодой самурай удивленно поднял брови. «Мичи-чан то же самое у меня недавно спрашивала. Ей много раз назвала, а она все равно надо мной смеялась. И ты такой же, тоже смеешься». «Какой же ты все-таки наивный ребенок, Ай-чан», — сказал Тоширо с доброй улыбкой. «Если подумать, то я к тебе никогда иначе и не относился. Но скажи, если ты не знаешь, чем отличаются мальчики от девочек, почему решила, что ты девочка?» «А что, не похоже?» Кицуне обижалась все больше. «Похоже, похоже. Просто странно. Как правило, воины, созданные по модели первых поколений, считали себя мужчинами, несмотря ни на что». «Я не хочу быть мужчиной. Хозяин заставлял меня быть мальчиком, но мне не нравилось». Кицуне говорила, не думая о том, что для кого-то эти слова могут звучать дико. «Я не хочу воевать и сражаться с врагами. Это плохо, причинять другим боль». «Девчонка. Стопроцентная девчонка». Тоширо рассмеялся и вдруг смущенно утих. «Прости, я просто никогда не общался раньше с человеком, созданным по модели первых. Оттого и несу всякий бред». «Но я не понимаю, что значит по модели первых поколений? Почему это всех так беспокоит?» «Прости, прости меня. Забудем эту тему». Видя смущение девчонки, Тоширо задумался на миг. «Чем бы ее отвлечь?» «Что же, в качестве извинений я готов выполнить любое твое желание». «Любое?» «Абсолютно. Очень важное и самое большое. Что бы ты хотела?» «У меня есть только одно желание, Тоширо-кун». Кицуне скромно опустила глаза. «Какое же?» Парень слегка приблизился к девочке, но просьба оказалась не той, что он ожидал. «В Сандзё остался один очень важный для меня человек, дедушка-артист. Он заботился обо мне и был очень добр. Он родной мне человек. Я хочу снова увидеть его. Он остался, чтобы отвлечь преследующих нас врагов и с тех пор исчез. Почему он еще не пришел к нам? Я стараюсь не беспокоить леди Хикари расспросами, но очень-очень волнуюсь за деда. Помоги мне найти его, Тоширо-кун, пожалуйста». «Старик-артист? Ты, леди Хикари, никогда не упоминали о нем при мне раньше. Но неважно. Хорошо, я отправлю в Сандзё несколько своих людей, и они найдут твоего дедушку. Будь уверена, скоро ты снова с ним увидишься. Обещаю. Как его зовут?» «Оттани Такео». Кицуне тихо всхлипнула от радости и надежды. «Тоширо-кун, спасибо тебе. Ты... ты...» «Ну-ну, не надо слез. Сегодня ночью я готов на все, лишь бы ты была весела, как никогда, и не позволю тебе плакать ни по какому поводу. Пойдем, я хочу показать тебе одно замечательное место». Тоширо коснулся руки Кицуне, но девочка вздрогнула, слегка отстраняясь. «Что с тобой, Ай-чан?» «Тоширо-кун, я читала в книжках, что ходят держать за руки только те, кто влюблен. Мы...» «Ты поменьше читай манги, Ай». Тоширо снова попытался поймать ее за руку, но девочка снова отступила, пряча обе ладони за спину, опуская личико и краснея. «Так, да? Просто нарывается на признание». «Ай-чан, говорю же, нам можно». «Это значит, что мы пара?» Тоширо протянул ей руку с раскрытой ладонью и кивнул. Кицуне, расцветая счастьем, сдалась, и руки их соединились. «Пойдем», — шепнул Тоширо. Они шли сквозь сады, пустынные и тихие. Самурай болтал без умолку, рассказывая о том, как прекрасны эти сады весной, когда расцветают сакуры, и летом, когда цветут кусты алых роз. «Жаль, что сейчас немного не та пора», — говорил Тоширо, мечтательно глядя в звездное небо. «Сейчас, декабрьскими ночами, сад совсем не так красив. Его мог бы украсить снег, но облака снова разогнали. Знаешь, Ай-чан, давай, когда переедем в Северный замок, сделаем во дворе большого снеговика». «Я еще никогда не делала снеговиков, Тоширо-кун. Только на картинках видела. А как его делают?» Тоширо с энтузиазмом начал разъяснять. «Когда зимой температура немного повышается, снег подтаивает и становится липким. Можно взять комочек снега и покатить его перед собой. Снег будет прилипать к комочку, и снежный шар начнет быстро расти». Слушая непринужденную болтовню парня, Кицуне сама не замечала, как они удалялись все дальше и дальше от знакомых ей областей дворцовского комплекса. Опомнившись, девочка испуганно начала озираться. Но Тоширо заверил ее, что прекрасно знает дорогу, и опасность заблудиться им не грозит. «Мы уже почти пришли, Ай-чан». Вскоре послышался шум воды, и глазам восторженной девочки открылся высокий водопад. Вода плескала по замшелым камням и сверкала в лучах прожекторов подсветки. Ручьи свежей влаги впадали в небольшое озерцо, украшенное ряской и до сих пор не обледеневшее, хотя уже несколько дней стояла холодная погода. «Как красиво!» — вздохнула Кицуне, подбегая к декорированному большими валунами берегу озерца и любуясь на это произведение искусства. «Тоширо-кун, у вас есть настоящий водопад! Настоящий!» «Это же главный дворец страны водопадов, не забывай. Нравится?» «Это изумительно! Очень-очень красиво!» Девочка подскочила на месте от восторга. «Тоширо-кун, смотри, а там беседка! Пойдем?» «Конечно! Оттуда лучший вид на водопад!» «Знаешь, у той беседки назначали друг другу встречи твоя названная мама, леди Хикари, и ее возлюбленный Кацуо, старший советник Даймё. О любви Камигаме Ноотоми и советника до сих пор слагают стихи. Все истории о дочерях богов овеяны бесконечной романтикой, и это не исключение». «Мама приходила сюда?» Кицуне начала оглядываться по сторонам, окружение стало для нее еще более волшебным, чем прежде. «Да, когда ей было, наверное, столько же лет, сколько и тебе». Кицуне хитро стрельнула глазками. «Знал бы ты, Тоширо-кун, сколько мне лет на самом деле. Принимаешь меня за взрослую? Вот и хорошо». Они вдвоем вошли в беседку. Кицуне тотчас подбежала к деревянным перилам, и вздох восхищения вырвался у нее. «Да, водопад прекрасен», — сказал Тоширо в ответ на ее вздох. «Нет, не в этом дело», — Кицуне мотнула головой. «Смотри, Тоширо-кун». Девочка указала на воду, в которой, несмотря на легкое волнение поверхности, отражалось небо. «Звезды! Звезды под нами и над нами! Мы плывем по небу на волшебной лодке!» Вода окружала маленький полуостров с беседкой с трех сторон, и представить, что звезды действительно сияют вокруг и вверху, и внизу, было просто. Кицуне расставила руки в стороны, длинные рукава ее кимоно развернулись. «Смотри, Тоширо-кун, похожа я на птицу!» Тоширо ответил ей улыбкой, сделал пару шагов и, приблизившись, протянул девочке алую коробку, перевязанную ленточкой. «Никогда не думал, что когда-либо буду дарить подарки небесным птицам или крылатым богиням», — произнес самурай. «Прими это в знак моего глубокого восхищения тобой, Аичан. Сейчас самое время». Кицуне развязала ленточку, сняла крышку с коробки и увидела в ней прекрасную хризантему с золотистыми лепестками. «О, Тоширо!» Девочка взяла подарок в руки и, поднеся к лицу, легонько прижала к щеке. «Он прекрасен! Удивительный цветок! Спасибо! Спасибо тебе!» «Тебе спасибо, Аичан, за то, что ты есть, за то, что ты со мной!» Тоширо осторожно заключил девочку в объятия. «Никогда в своей жизни я не встречал никого подобного тебе. Ты так красива, добра и очаровательна, что я не могу поверить глазам. Мне уже все равно, по модели каких поколений ты создана. Воистину, ты дочь богов, в этом я абсолютно уверен. Мне все равно, что скажут посторонние люди. Важно лишь то, что я люблю тебя, хочу быть с тобой, заботиться и оберегать всю жизнь». Сердце прыгало в груди девочки, словно у загнанного зайчонка. «Неужели? Неужели это случилось?» Все, как она мечтала. Тоширо склонился к ней, и, сомлев в мужских объятиях, кицунэ послушно подставила губы. «Невозможно устоять. Все мечты исполняются сейчас. Самый первый заветный поцелуй любви». Губы Тоширо замерли у самых губ кицунэ. «Поверила? Ты жалкая мразь!» Все изменилось в один миг. «Взять ее!» – выкрикнул Тоширо. Притаившиеся на крыше беседки двое людей соскочили вниз и вцепились руками в плечи и локти ничего не успевшей понять девчонки. «Что?» – кицунэ дернулась, оглянулась на нападавших и без труда узнала телохранителей Тоширо. «Что вы делаете?» Сильный удар в живот заставил ее подавиться словами и обмякнуть. «Раздвиньте ей ноги». Оглушенная болью, кицунэ не сопротивлялась, когда руки самураев распахнули полы кимоно на ней и развели колени в стороны. Тоширо, убедившись, что девочка не оправилась от удара и не может сопротивляться, присел на корточки. Протянув руки, он вцепился в трусы кицунэ и рывком сдернул их вниз. Несколько секунд капитан самураев рассматривал открывшийся ему вид, и кривая ухмылка расползалась на его лице все шире. «Значит, это правда», — произнес он мрачно. «Эта безмозглая старая шлюха подсунула мне кастрата. Вот же тварь! Какой позор!» «Тоширо-кун», — прошелестел девчоночий голос. «Заткнись, урод!» Тоширо вскочил и, схватив кицунэ за ворот, стряхнул ее вместе с обоими телохранителями, держащими девчонку за руки. «Не смей разевать пасть, мразь, иначе я вырву тебе язык и заставлю его сожрать!» «Вы двое, отпустите это чучело!» Телохранители отскочили. «Сражайся!» Тоширо толкнул кицунэ в сторону, и оборотница, не устояв на ногах, упала. «Вставай, уродина! Что развалилась, как дохлая овца?» Кицунэ с трудом поднялась на ноги и склонилась, пытаясь поднять болтающиеся на коленях трусы. Не дожидаясь, Тоширо пнул ее в бок и снова швырнул на пол беседки. «Что, ноги не держат?» Тоширо подошел, протянул руку и сгреб оборотницу за воротник, приподнимая и с силой швыряя на пол. «Все воины из первого поколения были достойны уважения. Знаешь почему? Потому что они были сильны и обладали могучим боевым духом. Но ты, тварь, ты жалок, соплив, ничтожен. Твои недавние слова объясняют, почему ты выбрал для себя образ девчонки. Не хочешь сражаться? Слабак и трус. Всякий, кому взбредет в голову, может бить тебя. Поэтому, чтобы не выглядеть абсолютным отрепьем, ты выбрал себе образ девчонки и хнычешь, умоляя не причинять тебе боль. Вот только ты не девчонка. Ты слабый, ничтожный кастрат». Кицунэ пыталась подняться, и Тоширо, замахнувшись ногой, врезал ей под дых. «Что это?» Склонившись над скорчившейся от боли оборотницей, самурай вцепился пальцами ей в лицо. «Пластическая операция? А здесь у нас что?» Рука рванула кимоно, оголяя грудь кицунэ. «Силикон? Ты уродливое подобие человека. Лучше прорежь дыру промеж ног, будешь больше похож на бабу». Снова подняв оборотницу за ворот, Ташира взрыкнул от натуги и швырнул ее прочь из беседки. Очертив дугу в полете, тело кицуны ударилось о землю и покатилось, путаясь в рукавах и растрепанных полах кимоно. Остановившись, оно замерло в неподвижности. «Мерзкое чучело!» Тоширо встряхнул руками. «Когда касаюсь его, кажется, что погружаю руки в вонючую слизь. Хватит с него!» «Заберите цветок, коробочку и ленту не забудьте. Никаких улик. Узнав о том, что я не хочу крутить с ним любовь и принес этот подарок в знак извинений, оно вернуло мне его и убежало в слезах. Что случилось дальше, как это бесполое ничтожество попало сюда и кто расправился с ним, мы не знаем. Такова легенда. Все ясно». «Да, господин», — ответили оба телохранителя с поклоном. Тоширо в сопровождении подельников вышел из беседки, но когда он проходил мимо лежащей на земле оборотницы, кицуне вдруг бросилась к нему и схватила за руку. «Я ничего не понимаю!» — рыдая воскликнула она. «Тоширо, я ничего не понимаю! Я сделала что-то не так? Что? Умоляю, не уходи! Объясни! Я часто делаю глупости, но прошу!» Тоширо оттолкнул ее и свирепо ударил ногой в висок. Столь сильно, что кицуне развернула на месте, прежде чем она упала на камни у берега озерца. «Не смей прикасаться ко мне, кастрат!» Самурай плюнул на упавшую и направился прочь. «Скорее, нужно уходить, пока кто-нибудь нас не увидел». Удаляясь, он бросил на кицуне последний взгляд. «Будь эта тварь девчонкой, он действительно женился бы на ней, с тем, чтобы упрочить свое положение в клане». Можно было бы изрядно помять ее в постели. Говорят, камигами на утоме очень хороши в этом. Мять и трепать, пока не надоест. А потом отправить в какое-нибудь захолустье, чтобы драгоценная жена не мешала играм с наложницами. Но обрекать себя на насмешки за связь с бесполой куклой Тоширо был не намерен. Сама мысль об этом была ему отвратительна. Самураи ушли. Давясь рыданиями, кицуне приподнялась на руках и, преодолевая боль, поползла к воде. Лицо жутко соднило, пыли слезы, смешанные, липли к коже и жгли. Потрясенный разум отчаянно вцепился в желание умыться, как нечто реальное и нормальное, способное отвлечь от кошмара и потому спасительное. В воде отражались звезды. Кицуне сделала еще один рывок и вдруг упала, разрыдалась и сжалась на камнях, закрывая лицо ладонями. Что произошло? Что? Она не могла понять этого. «Госпожа!» Какие-то люди в одежде слуг обступили кицуне, один из них взял ее за плечи и помог сесть. «Госпожа, что случилось с вами?» Девочка плакала, не замечая странности в обступивших ее людях. Ни у одного из них не было открыто лицо. Тряпичные маски скрывали их черты. Слуги оглянулись по сторонам и, словно по команде, сунули руки в рукава. Заметив блеск металла, кицуне обмерла, словно зачарованная, глядя на длинный, тонкий нож, появляющийся из рукава человека перед ней. «Она может очень быстро заращивать раны. Даже удара в сердце, возможно, будет недостаточно. Бейте в голову». Капитан самураев провел несколько дней в обществе этой девчонки и, без сомнения, знал, что говорил. Сангу было счастливо, когда он заявился к ней и рассказал свой план. Старшая гейша была вовсе не против слухов о том, что юную Камигами Ноу Томи убили по ее приказу. Только слухи, никаких улик. Гёшин замахнулся и нанес удар ножом в лоб девочке. Энергия ци скользила по стали, придавая ей прочность и остроту. Без особого сопротивления клинок пронзит голову растерянной глупыхи насквозь. Даже ничего не успев понять, она мгновенно умрет. Милосердная смерть. Разрывая все на своем пути, нож прошел сквозь плоть. На замершее от шока лицо кицуне струйками потекла кровь. Алая кровь оборотня, так неотличима, похожая на человеческую. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.